Глава 25. Банши. Буде же нарушит мастер-ткач закон Хисса, не судить его другим мастерам, а и спросить совета у настоятеля Алью Хис, ибо его голосом говорит сам брат. Закон гильдии ткачей. Хосе Бие Морелли, Волчок. Пятый день каштана, Суарт. «Хватит!» — раздался голос мастера. Он остановил тренировку ровно в тот миг, как Ласка в 15-й раз за утро убил волчка. Все шестеро учеников как один обернулись. Волчок глянул на небо. 9. На час раньше, чем обычно. «Завтракайте и выметайтесь в город. Вы должны вести жизнь обыкновенных горожан. Гуляйте, веселитесь. Но чтоб через полчаса вас тут не было. И не появляйтесь до заката». «Да, наставник», — отозвались все шестеро. Руки сложены лодочкой перед грудью, поклон, взгляд в пол. Когда волчок поднял взгляд, на заднем крыльце уже никого не было. «Ну, раз наставник велел гулять», — многозначительно протянул Ласка и подмигнул волчку. «Пошли к Люсии, боец, заслужил». «Молодец, волчок», — снисходительно кивнул Угорь. «Сегодня я угощаю пышечками». Волчок еле подавил дрожь. В глазах что Угря, что Ласки читалось злое веселье. «Решились! Шис их забери!» «Они все же решились!» «Эй, Шорох!» — позвал Ласка. Сын мастера обернулся с крыльца. «Пошли с нами, пропустим по кружечке». «Не сегодня». Шорох отвернулся и исчез в доме. «А, недостойны!» — насмешливо пробурчал Ласка. «Нам же больше достанется». Про самых младших, собиравших по саду ножи, звездочки, деревянные мечи и прочие следы тренировки, Угорь с Лаской забыли, как всегда. Впрочем, Игла и Простак предпочитали развлекаться поодиночке. «К Шису завтрак!» — неправдоподобно радостно заявил Угорь. «Последние дни праздника, а мы время теряем. Бегом, волчок, пышечки заждались». Волчок кивнул и помчался переодеваться. По дороге заглянул на кухню. Фаина уже расставляла тарелки, а Шорох, раздетый до пояса, вытирался полотенцем и рассказывал что-то о гитарах и менестрелях. «На меня, Ласку и Угря не надо. Поедим в городе». Фаина отделила его равнодушной улыбкой и кивнула. «Тьфу, чтоб вас!» — думал волчок, поднимаясь на второй этаж, обливаясь из кувшина и натягивая праздничную рубаху с синим кантом. «Ненавижу! Всю вашу гильдию ненавижу! Нашли себе мелкую карту на размен! Забери вас, Хис!» Позавчерашние слова Угря все крутились в голове. «Подстеречь одного!» «Убить!» «Подстеречь одного, убить!» — рассуждал Угорь, сидя на камне посреди сухого русла Циль, там, где она впадает в Вали-Эр. Для разговора он выбрал открытое со всех сторон место. Весенняя вода спала, обнажив дно. Никому не интересная пустошь, разве что по утрам детвора пускает кораблики в ручейках, оставшихся от разлива. «Но Седой запретил трогать», — возразил Ласка. «Стрижа», — перебил Угорь, — «про Шороха речи не было. Или тебе непременно надо играть честно?» Ласка пожал плечами. Волчок промолчал, сделав вид, что его это не касается. «Какая честная игра, если мастер нарушил закон, а их приготовил на убой?» Угорь глянул на волчка и Ласку и, убедившись, что никто не возражает, продолжил. «Надо выбрать время, когда Шорох один, место без свидетелей, и чтоб близко спрятать тело. Подойдет лес фей. Даже мастер там ничего и никогда не найдет». «Днем на опушке полно народу», — сказал Ласка. «Рядом с Баньше никого не бывает. Боятся». Угорь презрительно фыркнул. «Чернь! Не обязательно шорох пойдет той дорогой. Другая длиннее, и другое место нам не подходит. Труп найдут даже в реке. Значит, будем надеяться на удачу». «Удача — чушь», — отрезал угорь. «Удача приходит к тому, кто готов действовать». Ласка кивнул, волчок тоже. «А тебе, волчок, самое ответственное. Пойдешь вперед до развилки. Если покажется стриж, дашь сигнал. Мы не можем рисковать. Если хоть один уйдет, сами знаете. Лучше подождем другого случая». «Какой сигнал?» «Выпь». «Наш сигнал, что дело будет сделано, тот же. Выпь. Один раз. Выпь. Один раз», — повторял про себя волчок, стараясь не думать о том, что будет, если что-то пойдет не так. «Оно пойдет не так», — настойчиво лезло сомнение. «В самый неподходящий момент, как тогда на рынке». Волчок тряс головой, отгоняя страх и тошноту, но страх не отгонялся. Видение алтаря Хисса заслоняло свет. Деревья казались колоннами храма, прошлогодние листья пахли кровью. «Даже если пойдет так, на что ты-то надеешься?» — продолжал здравый смысл. «Даже если алтарь минует, останется стриж». «Зря угорь не принимает его в расчет, но ты-то знаешь, чего он стоит». Волчок остановился, поднял взгляд. Высоко-высоко, сквозь редкие прорехи в кронах, мелькали голубые с белым кружевом юбки светлой сестры. Помолиться, жаль, не поможет, услышит лишь Хис. Все они принадлежат ему с тех пор, как стали учениками мастера-ткача. А Хис никогда и никого не отпускает. И даже если стриж не убьет его до испытаний, угрю и ласке понадобится жертва для Бога. Кто, как не волчок? «Почему, светлая, ты оставила меня?» Светлая молчала, только ветер шелестел кронами. Себастьяно Биеморелли. Стриж. Ветер шелестел в кронах. «Беги, лягушонок, беги!» Он бежал. Несся в зеленом полумраке леса с одной мыслью — успеть. Что успеть, он не думал. Стриж вообще не понимал, что с ним творится, но с самого утра не находил себе места. Даже черная шера не смогла его отвлечь. Клайво, промучившись полчаса с нерадивым учеником, велел ему пойти и завалить, наконец, ту девицу, из-за которой пальцы попадают мимо струн. «Если будешь отвлекаться из-за каждой юбки, музыканта из тебя не выйдет. Вот твоя единственная возлюбленная», — кивнул Клайво на гитару. «Нет на свете ее прекрасней, ее верней и ее ревнивей. Девиц много, а музыка одна». Стриж кивал, но мыслями все равно был далеко и от Клайво, и от девиц. Какие к троллям девицы, если мерещится смех Хисса? Стриж раз за разом гнал невнятные страхи, заставлял себя сидеть спокойно, прижимал непослушные острые струны, раня пальцы. Шера не собиралась так просто мириться с невниманием. Высидел до полудня, 5 раз заливал подушечки пальцев заживляющим бальзамом, сжимал губы, пока бальзам делал свое дело, и снова брался за гитару. Клайву время от времени заглядывал на жалобные стоны Шеры, качал головой и уходил. А в полдень... В полдень стриж понял, что нельзя медлить ни секунды, и все доводы рассудка, что мастер мог продлить тренировку, дать сыну поручение, да просто шорох мог повстречать по дороге сговорчивую милашку, все заслонил смех Хисса и уверенность: с братом беда. Бежать. «Скорее, может, еще успеет». Гитара обиженно зазвенела, брошенная на кровать. Скатываясь по лестнице, Стриж крикнул Сатифе: «Не ждите к обеду!» Вылетел из лавки, не попрощавшись с Клайво, и помчался к лесу. Он бежал, вглядываясь в прохожих. Вдруг брат уже здесь, но среди чужих и знакомых лиц не попадалось единственного, родного. Меж бардов, поэтов, мимов и зевак на опушке королевского парка мелькнули широкие плечи, коротко стриженные черные волосы. «Орис!» — позвал Стриж через головы горожан. Но прежде чем стриженный обернулся, Стриж уже понял — не тот. Древние дубы насмешливо качнули кронами. «Беги!» Полуденный свет и гул сменились зеленым полумраком и тишиной. Густая трава опушки, утоптанной дорожкой. Стриж прислушивался к лесу. Всматривался в редких встречных. Прохожие шарахались, но Стрижу не было дела до их удивления и страха. Хотелось заорать на весь лес. «Шорох! Брат!» Перед развилкой он на миг задумался. Через водопад вдовьих слез или мимо баньши. Ноги сами понесли по нехоженной короткой дороге. Не успел он преодолеть и половины пути до расщепленного дерева, как неподалеку раздался тоскливый, пронзительный вопль. «Баньши!» — окатило его иррациональным страхом. «Выпь!» — одернул себя Стриж. Поздно. Оборвалось что-то внутри, оставив после себя глухую пустоту. Теперь точно поздно. Не обращая внимания на тошноту и темноту в глазах, Стриж добежал до древнего дуба, расщепленного молнией. Остановился под ним. Запах ненависти, примятая трава, свежесломанные ветки подлеска. Поискал кровь, не нашел. Подавил неуместную надежду. «Жив!» Напомнил себе о 72 способах убить без крови. Следы, запахи. Стриж искал ответ, но лес обманывал. Пах зверьем, пыльцой, лиственным соком и страхом, раздавленными жуками и ненавистью. И не пах смертью, но Стриж видел следы. «Здесь были двое», — говорили они. «Ждали. Долго. Ждали, чтобы ударить в спину». Орис Биэморелли. Шорох. Удар в спину. Боль. Темнота. Бред и наваждение. Шорох сморщился, словно от кислятины. Весенние праздники. Неделя, когда даже свиней не режут. А все равно за каждым кустом мерещится угорь с лаской. Шиз бы их подрал. Тоскливо заорала выпь. Ежевичник слева от тропы дрогнул. Шорох не успел подумать, какого шиса делает в дневном лесу болотная ночная тварь, как три звездочки вылетели из его руки и веером прошили ежевичник. А сам он откатился с возможной арбалетной траектории и затаился за толстым грабом, держа наготове нож. «Погоди меня убивать!» Вместо свиста болта послышался шепот, сливающийся с шелестом крон. «Поговорить надо!» Из-за сросшихся кленов, сожжениях в четырех от тех кустов, показалась открытая ладонь. Пальцы сложились в знак перемирия именем Хисса. «Волчок! Какого?» — пробормотал под нос шорох и показал такой же знак. Тут же из-за клена показался сам волчок. Приложил палец к губам и метнулся к шороху. Показал глазами на тропинку, потом в глубину леса. Шорох кивнул. Волчок, не тревожа лесной тишины, скользнул прочь. Спина его была отличной мишенью. Через три десятка сажений он оглянулся, кивнул и исчез в высокой траве между валунами. «Ну?» — шорох опустился рядом, не убирая ножа. Волчок приложил палец к губам и покосился в сторону тропинки. Шорох прислушался. Еле слышное шуршание, неправильный скрип ветки, не в такт ветру. Через несколько мгновений Лес снова звучал, как положено. Те, кто шел мимо, ушли. Шорох вопросительно глянул на волчка. Тот пожал плечами, мол, чего тут объяснять? Все сам понял. «Ты ж не просто так меня предупредил. Твой отец может устроить меня к релаху с Лужкой». Волчок не спрашивал, а утверждал. «Я не хочу лезть в ваши игры и дохнуть на испытаниях не хочу». Шорох разглядывал его. Легкомысленный игрок внезапно изменился, повзрослел. Даже жаль, что не станет рукой Бога, но он прав, шансов нет, особенно теперь. «Я попрошу наставника, но не могу обещать, что он меня послушает. Этого достаточно». Себастьяно Биеморелли, стриж. «Этого достаточно, чтобы убить всех», — шептал возникший на месте пустоты огненный острый ком. «Шороха нет, осталась только месть. К Хиссу закон, бог мести поймет. Ищи, стриж, ищи». «Ну, что нашел?» — ударил по ушам тихий голос. «Шороха!» Стриж подпрыгнул, развернулся на звук, забыв про зажатый в руке нож. На тропинке под дубом баньши стоял брат. Он улыбался радостно, словно увиделись после года разлуки. «Багдыр тебя!» — беззвучно шепнул стриж. Голос пропал вместе с комом ненависти. «Идем скорее, Шиз знает, что будет, когда они догадаются». Только теперь стриж заметил волчка за спиной брата. За один вздох он испугался, удивился, понял и снова удивился. «Идем». Шорох кивнул на тропу. Шутки кончились, пора уносить ноги. Они убегали тихо, как тени. Фельта Сейя, словно наигравшись их страхами, стелил под ноги ровную траву, убирал с пути цыплючую ежевику, смахивал со склонов предательскую каменную крошку. До самой опушки, что выходит к старому городу, им не встретилось ни души. Но только удалившись от королевского парка на квартал, стриж решился замедлить бег и спросить волчка. «Почему?» «Свидетелей убивают», — ответил тот аксиомой. «Потом», — одновременно с волчком откликнулся брат. «Пока мы не поговорим с мастером, волчку надо спрятаться». Стриж вопросительно глянул на обоих, но шорох отмахнулся. «Я приду после заката», — пообещал волчок, прежде чем раствориться в праздничной толпе на площади магистрата. Несколько кварталов стриж с шорохом бежали молча. Наконец стриж не выдержал. «Где ты был?» «Носил медовые лепешки слепому Нье». Стриж от неожиданности запнулся. «С какой стати, брат?» Пошел к сумасшедшему прорицателю. Он же всегда говорил, что его предсказание — бред. «Зачем ты?» — схватив брата за рукав, начал стриж. «Мастер послал». Прервал его брат, не замедляя шага. «Сказал позвать, чтобы никто не видел, ничего не объяснил, только велел не показываться дома до заката. Всем велел». Снова запахло неприятностями. «Другими». Словно мало угря с лаской, и чем ближе они подходили к улице Серебряного Ландыша, тем сильнее смердело. Вонь стала невыносимой, когда братья свернули с площади Воркуда на родную улицу. «Выжжет огненное око! Северный ветер несет смерть! Не сойти с пути, не свернуть!» Сумбурные выкрики и бормотание слепого Нье встретили их за углом. «Мертвый ведет живого, мертвый ищет солнца. Зачем мертвому солнце? Стой!» Черный от загара крючконосый старик заступил им дорогу. Ветер взметнул белые космы прорицателя стрижу в лицо. Корявый палец ткнул в шороха. «Куда идешь, Барт? Иди на север, беги, твой дом плачет, луна голодна. Семь черных коней грызут столбы, вырвутся, не догонишь». От слов сумасшедшего В животе зашевелилась холодная тошнота, словно стриж проглотил лягушку. Черные, без белков и зрачков, глаза Нье казались колодцами в ургаш. Пронзали, цепляли и тянули. «Простите, вы нас с кем-то спутали!» Шорох отстранился и обогнул старика. «Путали! Путь на север и на юг!» Снова забормотал Нье, устремив невидящий взгляд в сторону дворца. И вдруг сказал тихо: «Не ходите, юный мастер, нельзя! Пусть идет один светлый, его не заметят!» Стриж с Шорохом переглянулись, словно спрашивая друг друга, не померещилось? «Ага!» — не то засмеялся, не то закашлялся старик, отталкивая Шороха. «Река пошла вспять! Ага!» Передернув плечами, стриж устремился прочь от слепого Нье к дому, Шорох за ним. «Жди здесь», — попросил стриж. «Еще немного, и я начну верить сумасшедшим». Последние слова он пробормотал, ныряя в тень, оплетшего террасу винограда. Ургаш принял его в объятия, позвал: «Иди глубже, до самого дна». В этот раз стриж шагнул дальше, чем в гномьем банке, ровно настолько, чтобы сохранить ощущение себя во времени и пространстве. Хиссова бездна кружила голову, путала верх с низом и прошлое с будущим. «Подожди, темный, мне рано пока», — заклинал стриж, нащупывая дорогу к дому. «Здесь», — насмешливо зашипели крылатые силуэты. «Здесь твой дом». Особняк по улице Серебряного Ландыша с изнанки казался стеклянным ларцом с черными жуками внутри. Ни замков, ни даже дверей. Стриж свободно прошел в кабинет мастера на втором этаже. Двоих он узнал издалека. Кусок непроглядной тьмы и пятно чистого света не могли быть никем, кроме настоятелей храмов Хисса и Райны. Наставник, Родригес, седой барсук, сгустки в сером киселе с трудом приобретали знакомые черты. «А откуда эти?» «Шис, еще бы услышать, что они говорят!» Стриж всматривался в силуэты, вслушивался до звона в ушах, но не мог расслышать ни звука. Он уже собрался всплыть до обычного слоя тени, где слышна речь, как знакомый голос сказал: «Не вздумай, если выйдешь, тебя убьют. И ни мастер, ни Реллах не помогут». Стриж застыл, не понимая, то ли радоваться нежданному советчику, то ли бояться. «Да не бойся ты!» — усмехнулся. «Кто?» Из-за левого плеча показалось радужное мерцание. «Любопытно, да?» Мерцание пошло волнами смеха. «Ну, послушай, может, чего поймешь?» Невесомая рука легла на плечо стрижа. Серый кисель всколыхнулся, прояснился. «Угодно богам, не в человеческих силах противиться», — ровно твердил светлый настоятель Халир. «Закон писан для всех», — устало возмущался незнакомый мастер теней. «Рука бога не имеет права участвовать в испытаниях. Лягушонок должен принять полную присягу немедленно». «Мои ученики пройдут испытания, как положено, вместе. А мастеров теней без ритуала не бывает. Если совет гильдии будет настаивать, я готов выставить моих подмастерьев этой осенью. Раньше двое из них не смогут справиться с тенью. Вряд ли кому-то нужны сумасшедшие слуги Хисса». «Любая лавина начинается с одного камня», — отстраненно заявил седой барсук. «Этот камень уже упал, но вы...» — он указал сразу на обоих братьев-настоятелей. «Не желаете исправить дело. Видимо, уже и служителям двуединых личные дела важнее закона». «Все, достаточно», — оборвал его Реллах. «Можешь сомневаться сколько угодно, Хиссу все равно. Но не смей вмешиваться». Если любой из подмастерьев погибнет до испытаний по твоей вине, ты ляжешь на алтарь и не умрешь, пока не поймешь. Двуединые не желают, чтобы их слуги дрались меж собой, забывая о служении». Настоятель темного храма обвел тяжелым взглядом всех присутствующих, на миг задержал взгляд на стриже. «Спокойно», — шепнул в ухо, — «слепой Нье?» Релах дернул уголком рта и перевел взгляд дальше. «Ты, мастер-ткач Кардалоны, лучше думай, какие заказы принимать, чтобы не терять людей и не потерять жизнь. Твой страх перед земной властью глуп, и еще более глупо оправдываться родением за традиции». Мастер Кардалоны сжал губы и почтительно поклонился жрецу. «Спорить с истинным сыном Хисса, если он назвал тебя глупцом, лишь доказывать его правоту». «А ты, мастер-ткач Найрисы, готовься. В ближайшее новолуние Найриса испытает мастерство новых претендентов. Помни о традициях и не переступай закон. Все же прочее в твоей власти». «Двуединые сказали», — подтвердил решение брата Халлир и посмотрел прямо на стрижа. Или на того, кто стоял за его спиной? «Да пребудет равновесие!» — в разнобой согласились мастера и седой барсук. «С сегодняшнего дня претенденты под рукой Хисса», — добавил настоятель. От слов Релаха холод пронзил стрижа насквозь. Испытание меньше, чем через неделю. Ласка с угрём под рукой Хисса и канон полуночи им не указ. «Нет, не может быть!» Настоятели первыми покинули кабинет. За ними Седой и мастер Кардалоны. Мастер Найрисы чуть задержался, остановился рядом с наставником. «Зря, ты был хорошим мастером, Морелли!» Он покачал головой. «Неужели оно того стоит?» «Стоит, Вальдос», — усмехнулся наставник. «Для меня стоит, а для тебя нет». Мастер Найрисы еще раз с нескрываемым сожалением покачал головой и покинул кабинет. А наставник вернулся за свой стол, придвинул том хмирских хроник, раскрыл его на закладке и глянул прямо на стрижа. «Что скажешь, Ние?» «Что?» Третий близнец шагнул к мастеру уже обыкновенным слепым стариком, а не радужным мерцанием. «Ты сделал выбор, прочее уже не важно». Прорицатель оглянулся на стрижа. «Выходи, малыш, может, вам и удастся». На лицо Ние снова легла маска сумасшествия. Он засмеялся. «Ква! Ага! Ква-ква! Шесть стрижат учились летать. Раз, два, три, первого съела ворона!» — начал он детскую считалочку. «Раз, два, три, второй подавился жуком. Ха!» Беспорядочно размахивая руками, дергая головой и бормоча считалку, Ние пошел прочь, прямо сквозь закрытую дверь. Стриж провожал его растерянным взглядом. Третий брат? Но как же, ведь близнецов всегда двое, черный и белый, два бога, два храма. «Я не знаю, никто не знает», — предупредил его вопрос наставник. «Они слишком стары. Старше империи, может, старше эльфийского договора. Говорят, все настоятели во всех храмах — это они». Релах и Халир. Только слепой Нье один. Он появляется всегда в разном обличье, в разных местах. Зачем? Почему? Боги не имеют обыкновения объясняться перед смертными. «Я могу позвать Шороха?» Мастер кивнул, грустно улыбнулся, словно хотел что-то сказать, и промолчал.